Глава вторая. Брошь. Санкт-Петербург, 1727 год. Июнь, 28. «Хорошая новость, Наташа», — заявил Михаил, когда вернулся в тот вечер домой. «Молодой царь Петр приказал освободить свою бабку из крепости. Царицу Евдокию Федоровну на днях должны перевести в Вознесенский монастырь, что в Кремле. Надобно наведаться князю Меньшикову и напомнить об его обещании». За эти два месяца в империи произошли сильные перемены. Еще весной, в мае, от воспаления легких скончалась царица Екатерина Алексеевна. И на престол Верховный Тайный Совет возвел малолетнего царя Петра, внука Петра I. Это произошло по наущению и протекции князя Меньшикова, который жаждал возвести на трон настоящего наследника Романовых. Ведь молодой 11-летний царь был прямым потомком настоящего Петра и сыном царевича Алексея, замученного еще 10 лет назад в тюрьме Петропавловской крепости. Теперь до достижения 16-летия царевича Петра огромной империей управлял Верховный Тайный Совет во главе с Меньшиковым. Однако князь не являлся уж таким альтруистом и бескорыстным помощником в делах нового государя, как могло бы показаться внешне. Едва молодой царь был помазан на царство и вступил на престол деда, Александр Данилович начал склонять Петра Алексеевича к женитьбе на своей дочери Марии, и в начале июня месяца произошло даже обручение между малолетним Петром и Марией Меньшиковой. Весь двор и вся страна шептались о том, что Меньшиков очень хитер и стремится быть не просто вторым человеком в государстве, а стать первым. Он и так уже управлял всеми действиями и думами малолетнего царя Петра, а теперь вознамерился еще и породниться с ним, чтобы навсегда закрепиться в царском семействе. Молодой царь очень ценил Меньшикова и прислушивался к его советам. Именно поэтому все грандиозные планы князя удавались. «Как чудесно! Прежняя императрица не позволяла несчастной Евдокии Федоровне жить как должно. А она все же законной женой царя Петра была. Боялась ее Екатерина, это понятно», — объяснил Михаил. «Говорят, царь Петр теперь назначил царице Евдокии достойное годовое содержание. А то маялась бедняжка, как нищенка в заточении в крепости. Почитай 2 года». «Хорошо, что молодой государь добр и чист сердцем, раз свою бабушку избавил от страданий. Мне кажется, к этому приложил руку князь Александр Данилович». «Возможно, хотя и не уверен. Однако не могу не признать, что князь имеет неоспоримое влияние на малолетнего государя. Потому и отправлюсь к нему завтра». «Ох, может, все и сладится, милый», — закивала Наташа. В ночной тишине дома и улицы раздался настойчивый звон дверного колокольчика. Наташа поспешила к двери. Горничная Катерина и Павлуша уже спали, и будить их не стоило. Распахнув дверь, она вперила взор в высокую фигуру Чернышова в темном плаще и треуголке. «Я получил дозволение от князя на свидание с царицей», — выпалил он радостно с порога, протягивая ей некую бумагу и проходя внутрь. Была уже полночь. «Князь выполнил свое обещание. Вот оно. Завтра же едем в Москву». Однако лицо и шея Чернышова были залиты кровью. «Миша, что же это?» — воскликнула Наташа нервно, проводя пальцами по его кровавым волосам. «Тебя ранили. Заходи быстро». Она почти втащила мужа в дом. Быстро оглядев по сторонам темную улицу, она захлопнула дверь и закрыла ее на засов. «Что с тобой приключилось?» — взволнованно спросила она, помогая ему снять плащ. «Уже у дома, здесь, на соседней улице, за углом, напали на меня сейчас. Пришлось зарубить саблей одного, но кто-то еще был неподалеку и устроил по мне пальбу». «Где ты ранен? Надо лекаря, наверное. Ты весь в крови». «Только висок. Просто вену попали, оттого кровь хлещет. Не сильно ранили. Пуля задела немного, прошла по коже. Не успел как следует уклониться», — успокоил он и тут же чуть поморщился, ибо Наташа неосторожно стянула с него треуголку, задев окровавленный висок. «Теряю былые навыки. Старею, наверное». «Ох, опять твои шутки. Пройди в гостиную, там вода теплая еще», — велела она. Он послушно прошел внутрь. Она же, прикрыв дверь комнаты, усадила мужа на стул у плиты. «Я промою твои раны». Она быстро набрала воды в небольшой таз и достала из шкафа бинты и травяные мази. «И того, кто напал на тебя, ты убил?» «Пришлось. Он как бешеный вылетел из-за угла и довольно виртуозно махал саблей, скажу я тебе. Никогда его не видел раньше», — прокомментировал он. «Похоже, кто-то хорошо подготовился к нападению, раз наняли такого искусного рубаку. Явно не рядового солдата». «Но с тобой не сравнится», — печально усмехнулась она. «Конечно», — кивнул Михаил. «Я же еще энергетические удары наношу. Им и невдомёк, отчего на конце моего клинка еще электрический разряд идет. Пришлось все же убить его. Оттащил его к трактиру на соседней улице. Пусть завтра тайная канцелярия разбирается, откуда этот орионец взялся». «Орионец?» «Душа у него была орионца». «Еще кто-то стрелял в тебя. Ты сказал, был еще один». «Да, тот скрылся». «Ты видел, кто это был? Надо заявить на него в тайную канцелярию». «Нет, опять не видел. Но уже за 2 месяца это второе нападение на меня». «Вот-вот», кивнула Наташа, обмывая его рану на виске. «Такое впечатление, что кто-то открыл на меня охоту и явно намерен убить». «Боже». «Но ты знаешь, я опять видел на его галстуке тот знак», задумчиво произнес Чернышов. «Знак?» «Да, у обоих людей. У того, что в прошлый раз стрелял в меня в доме Кожевина, и сейчас на улице на галстуке крепилась треугольная золотая брошь, и на свету она отсвечивает, хотя ее не видно хорошо, но у меня же универсальное зрение, и я вижу немного больше, чем другие люди». «И что же, ты видел эту брошь так хорошо, что запомнил даже издалека?» «Да, и теперь мне кажется, я смогу даже нарисовать ее». «Позже, Миша, сначала я обмою тебя». «Как скажешь, милая моя Наташа», — улыбнулся он. Она заботливо склонилась над ним и начала обтирать от крови уже низ его шеи. Эта ласка-помощь весьма нравилась Михаилу, и он даже позабыл о ноющем от ранения виске. Прикрыв глаза, он наслаждался близостью любимой жены и нежными, аккуратными прикосновениями ее пальчиков к своей коже. И вдруг его осенила некая догадка откровения. Он резко распахнул глаза и воскликнул: «Масоны!» «Масоны?» – переспросила она и устремила на него внимательный взор изумрудных глаз. «Знак масонов. Эта брошь имеет форму треугольника, точнее, ромба с острыми углами, а на ней выдавлены очертания глаза и циркуля. Точно! Именно этот знак я видел 2 у того, кто стрелял в меня в этом времени и кто жаждет разобраться со мной. И это был один и тот же человек. Значит, это масоны хотят убить тебя. Но зачем?» «Нет, Наташа, это значит, что это рептилоиды. Масоны лишь их слуги и выполняют все их приказы. И, похоже, репы снова напали на наш след и снова пытаются устроить кровавые разборки». «Но они же всегда охотились за мной и Тиарой. Да и было это в другом времени». «Вот именно. И это очень и очень странно. И необъяснимо». Он чуть замялся. «Зачем репам на меня нападать?» «А тебе не кажется, что это связано с моим отцом?» «Кажется, Наташа. И это опять странно. У меня предчувствие... Нет, я просто уверен, что твой отец, твоя покойная матушка, Тиара, ты и я, мы все как-то связаны. Но как? И репы знают нечто большее, чем мы. Но что? Я пока теряюсь в догадках. Одно я могу сказать точно. Им не по нраву, что мы разыскиваем урядника Андрея Волынского. И чтобы все это понять, надо непременно его найти». «Ты, как всегда, права, моя умная девочка», — закивал он. Когда Наташа омыла раны Чернышова и легко перевязала его голову, чтобы удержать на его виске повязку, она обняла мужа за плечи и, склонившись над ним, пролепетала: «Я боюсь, Миша». «Чего же?» «Петруша так мал. Мы здесь, вдали от дома. За нами охотятся репы, а в поисках батюшки мы не продвинулись ни на шаг». Петруша шел уже 3-й месяц. И он рос здоровым и подвижным. Родители не могли нарадоваться им, и последние месяцы были неразлучны с ним. Теперь же им надобно было ненадолго покинуть сына, и Чернышовы оба переживали из-за предстоящей разлуки с ним. «Мы продвинемся, обещаю. Завтра же едем в Москву к царице Евдокии. Малыша оставим здесь с Катериной, чтобы быстрее добраться». «Уже завтра? Но ты ранен». «Ничего, поработаю сегодня над раной. Завтра буду уже здоров». Она обняла его снова, и он осторожно усадил ее себе на колени. «Все будет хорошо, Наташа, обещаю», — сказал он тихо и успокаивающе, испепеляя ее лазуревым взглядом. Через миг его губы прикоснулись к ее губам, а руки обвили ее стан. Поцелуй перерос в страстные объятия и ласки. Уже спустя время, чувствуя возбуждение и нетерпение во всем теле и ощущая, что Наташа тоже жаждет этого, Чернышов чуть отстранился и горящим взором посмотрел в глаза жены. «Ты уверена, что хочешь, чтобы это произошло?» — спросил глухо Михаил, и она прекрасно поняла, что он говорил именно о физической близости, которой не было до сих пор между ними. «Да», — пролепетала она. Тут же, подхватив ее на руки, он поднялся на ноги и быстро последовал наверх в спальню. В ту ночь Наташа принадлежала Михаилу полностью, до конца, как и он ей. Эта плотская близость была для них обоих как новый опыт, потому как и Чернышов почти позабыл, как все это происходило в мире третьего измерения.